Иван Алексеевич возымел было надежду на облегчение участи всего своего рода. Один из братьев князя Алексея Григорьевича, Сергей, был зятем барона Шафирова, бывшего тогда в силе при дворе. По особенному ходатайству тестя ему дозволили переселиться в свое имение Замоторино в Касимовском уезде. А вслед за тем Шафиров ходатайствовал перед императрицей о допущении своего зятя служить по дипломатической части. Но у рода Долгоруких при дворе было немало врагов, которые боялись, чтобы этот род, поднявшись на прежнюю высоту, не стал вредить им. Такими противниками Долгоруких были Андрей Иванович Остерман, начальник тайной канцелярии генерал Ушаков и обер-егермейстер Волынский, недавно входивший в силу. Они подействовали на Берона и внушили ему мысль, что Долгоруким опасно давать свободу и значение. Всех враждебнее к Долгоруким относился Ушаков. И он-то взялся найти путь погубить их окончательно и сделать навсегда безвредными. Это было нетрудно при неосторожности и болтливости Ивана Алексеевича. Уже были на них доносы. В 1737 году последовал донос офицера Муравьева об утайке вещей против описи, произведенной над имуществом ссыльных. Долгорукие, извещалось в доносе, припрятали два патента за подписом императора Петра II и книгу о коронации того же императора. Сообщалось, кроме того, что майор Петров, поставленный над ними приставом, дает им послабление. У них много лишних вещей, они пожертвовали в церковь парчу, они свободно посещают березовских обывателей и к ним допускают последних. По этому доносу присланный капитан Рогозин произвел новую опись их имущества. Над ссыльными усилили караул. Но вскоре затем приехал в Березов, как будто по делам службы, тобольский подьячий Тишин. Подозревали, не без основания, что это был нарочно подосланный шпион. Тишин подделался к Долгоруким и стал бывать у них в сообществе с другими знакомыми. Ему приглянулась княжна Екатерина. И раз пьяный, он стал выказывать любовь свою к ней в слишком грубых формах. Екатерина отвернулась от него и сказала о его назойливости другу брата своего, Овцину. Овцин, согласившись с казачьим атаманом Лихачевым и сыном боярским Кашпировым, отколотили Тишина. Тогда последний из мщения за свою обиду послал на Ивана Алексеевича донос о его болтовне. Доносил также на майора Петрова и на воеводу Бобровского, что они мировалили Долгоруким. Вслед за тем, в мае 1738 года, приехал в Березов тобольского гарнизона капитан Ушаков, родственник генерала Андрея Ивановича. Ему поручено было стороною разузнать о поведении сосланных Долгоруких, а им самим ласково объявить, что государыня желает улучшить их положение. Ушаков познакомился с березовскими обывателями и узнал многое, что ему было нужно. Он уехал из Березова, а вслед за тем пришел царский указ отделить Ивана Алексеевича от прочих членов его рода. Его заперли в землянке. Наталья Борисовна выпросила у майора Петрова дозволение приносить мужу и подавать через окно пищу, потому что его стали содержать на казенном хлебе скудно и грубо. В сентябре того же 1738 года, в бурную ночь, приплыла по реке Сосве лодка с солдатами и с царским указом. Всех ссыльных долгоруких велено было отправить в Тобольск. А разом с ними туда же припроводили оговоренных Тишиным и Ушаковым лиц, майора Петрова, воеводу Бобровского, Овцина, Лихачева, Кашперова, 5 священников и 1 диакона. В Тобольске их всех засадили в тюрьму и подвергли допросам. Иван Алексеевич упорно молчал, и несколько дней от него не могли добиться ни слова. Его засадили в темное сырое подземелье, надели на него ручные и ножные кандалы и приковали к стене. Тогда он впал в нервное расстройство, близкое к умопомешательству, и стал наговаривать на себя то, о чем его даже не спрашивали. Он рассказал неизвестные правительству подробности составления фальшивой духовной от имени императора Петра II в пользу преемства по нем на престоле его невесты. Излагая эту историю, он обвинил дядей своих Сергея и Ивана Григорьевичей, князя Василия Лукича и фельдмаршалов князей Василия и Михаила Владимировичей. Производили следствие капитан Ушаков, бывший доносчик на него, и Суворов, отец знаменитого Александра Васильевича. Они предложили обвиненным 16 пунктов о вредительных и злых словах в поношении чести ее императорского величества и цесаревны Елисаветы, о разговорах, введенных с Тишиным, о майоре Петрове, об Овцине, о Бобровском и других, и о книге, будто бы напечатанной в Киеве, где изображалось уже совершившимся бракосочетание Петра II с княжною Екатериной Долгорукою. Иван Алексеевич и себя самого, и других оговорил, но уверял только, что книги киевской печати о бракосочетании Петра II не видал, а была у него книга о коронации этого императора. Но брат его, Николай, эту книгу сжег. Несколько раз водили его к дыбе и подвергали жесточайшим истязаниям. Наконец, Ивана Алексеевича отправили из Тобольска в Шлиссельбург. А меньших братьев его, Николая и Александра, в Вологду. Указом 31 января 1739 года в Шлиссельбург были сосланы все оговоренные Иваном Алексеевичем князья Долгорукие. Между тем, с отправкой Ивана Алексеевича следствие в Тобольске не прекратилось над лицами, прикосновенными к делу о Долгоруких. Таких набралось до 50 особ. Тут были офицеры, солдаты, подьячие, отставные дворяне, дети боярские, священники, дворцовые боярские люди и разного звания обыватели березовские. 19 из них потерпели казнь. Майору Петрову отрубили голову. Священников били кнутом и разослали по дальним сибирским городам. Одному из них, Федору Кузнецову, бывшему духовником Ивана Алексеевича, после наказания кнутом вырезали ноздри. Офицеры и дворовые люди Ивана Алексеевича и некоторые из березовских обывателей записаны были рядовыми в сибирские полки. Березовский воевода Бобровский неизвестно каким образом ускользнул от кары. В Шлиссельбурге следствие над Долгорукими производили Астерман, Ушаков и Волынский. Следствие это, начавшись в октябре 1738 года, тянулось целый год. Наконец, по царскому повелению, Долгоруких отвезли в Новгород и 8 ноября 1739 года за городом на торговой стороне близ Скудельничьего кладбища их казнили. Князя Ивана Алексеевича колесовали, Потом отрубили ему голову. Князьям Сергею и Ивану Григорьевичам прямо отрубили головы. Меньшому брату Ивану Алексеевичу Николаю отрезали язык. Двух других братьев, Алексея и Александра, высекли кнутом и заслали в Камчатку. Иван Алексеевич, как бы думая загладить свое прежнее мелкодушие, перенес мучительную казнь с поразительным геройством. Бывшая невеста Петра II сослана была в Горицкий монастырь на берегу реки Шексны, и там была подвергнута строжайшему заключению. Надменность и там ее не оставляла. Игуменья, происходившая из простонародья, вздумала показывать над ней начальническое первенство. Княжна Екатерина сказала ей: «Ты должна уважать свет и во тьме. Я все-таки княжна, а ты холопка, не забывай этого». Судьба ее облегчилась уже по вступлении на престол Елисаветы, когда восстановлено было достоинство князей долгоруких. Освобожденная из заточения, она выдана была замуж за графа Александра Брюса, но после свадьбы жила недолго и умерла в Новгороде, куда приезжала поклониться праху казненных родичей. Потомки казненных в Новгороде долгоруких построили близ церкви Рождества Христова церковь святого Николая. И там поместили гробы злополучных предков, покрытые на верхней крышке слоем извести. В числе дел тайной канцелярии не лишено интереса также дело смоленского губернатора князя Черкасского. Некто молодой человек, служивший прежде у недавно скончавшейся цесаревны Екатерины Ивановны, герцогини Мекленбургской, смоленский помещик Милошевич Красный, 29 сентября 1733 года явился в Гамбурге к российскому резиденту Алексею Петровичу Бестужеву и подал донос, что смоленский губернатор дал ему совет ехать в Галштинию и служить галштинскому герцогу, которого сын есть истинный наследник российского престола, будучи по матери единственным внуком великого Петра. Доносчик присовокуплял, что многие местные дворяне расположены признать царем галштинского принца, а смоленский губернатор при первом удобном случае употребит для его воцарения все средства, какие представляет для этого управление краем. По этому доносу генерал Ушаков сам поехал в Смоленск, арестовал губернатора и привез в тайную канцелярию. Донос Милошевича Красного был очень неискусен. Он оговорил в соумышлении с Черкасским таких лиц, о которых тотчас оказалось, что они не могли быть соучастниками. И от многого сам доносчик отказался. Тем не менее, в тайной канцелярии страхом привели Черкасского к тому, что он сам оговорил себя. Был осужден на смертную казнь, но в виде милости и внимания к его родственнику, кабинет-министру князю Алексею Михайловичу Черкасскому, смертная казнь заменена была для виновного вечной ссылкой в Камчатке в Жиганском зимовье. Но в 1739 году тот же Милошевич Красный, попавшись в преступлении, объявил, что прежде на Черкасского доносил ложно, что князь Черкасский никаких писем через него герцогу Галштинскому не давал, никаких поручений не сообщал, а только искал предлога удалить его куда-нибудь подальше, потому что боялся, чтобы Милошевич Красный не помешал ему в его ухаживании за девицу Корсак. Сосланный князь Черкасский освобожден был уже по смерти Анны Ивановны, а при Елисавете Петровне занимал очень видное место по службе. Самое последнее в царствовании Анны Ивановны и самое громкое политическое дело, производившееся в тайной канцелярии, было дело кабинет министра Артемия Петровича Волынского. При вступлении Анны Ивановны на престол он губернаторствовал в Казани, считался по справедливости замечательно умным и способным человеком своего времени. Но также прославился взяточничеством, всякого рода грабительствами и озорничеством. Это был один из таких господ, у которых, по выражению одного архиерея того времени, от их чрезвычайных забав люди Божии лишаются сего света безвременно. После Волынский в Москве был председателем комиссии для устройства конских заводов. Ревностным исполнением по занимаемой им должности он успел понравиться Берону. В 1734 году он находился в действующей армии в Польше, где постигла его продолжительная болезнь. По возвращении в Отечество ему поручили ехать в Немиров и быть там уполномоченным со стороны России на Конгрессе, собравшимся для улаживания политических недоразумений на севере Европы. По прибытии назад он, носивший уже звание обер-егермейстера, получил по случаю кончины Ягужинского место кабинет-министра. Важное это место он получил по воле всемогущего любимца государыни Берона, который, не доверяя дружелюбию к себе Астермана, хотел ввести в кабинет нового члена, чтобы тот в делах оказывал противовес Астерману. Берон думал найти в Волынском покорную себе креатуру, но ошибся. Будучи по званию кабинет министра часто вхожим с докладом к государыне, Волынский успел ей понравиться и, как умный, сведущий в делах человек, становился ей так необходимым, что Берон опасался, как бы Волынский не оттеснил его самого от государыни. Притом, скорее, возвышение вскружило голову самому Волынскому. Он стал невнимателен к своему благодетелю Берону и перессорился со многими важными и влиятельными лицами. Так он стал непримиримым врагом Астермана, князя Куракина, адмирала Головина, вступил в неприязнь с Минихом и самою императрицей стал недоволен. «Правду говорят о женском поле», — произносил он на ее счет в кругу друзей, — «что нрав имеют изменчив, и когда женщина веселое лицо показывает, тут-то и бойся. Вот и наша государыня. Гневается иногда, сам не знаю за что. Резолюции от нее никакой не добьешься. Герцог что захочет, то и делает». Зазнавшийся Волынский, ставший кабинет-министром и ощущая милости к себе императрицы, перестал считать свою судьбу зависящей от благорасположения Берона. По воле сильной российской императрицы с прекращением мужской линии наследственных герцогов династии Кетлеров, курлянское дворянство избрало своим герцогом Берона. Насколько тут было искреннего желания видеть его своим властителем, показывает то, что во время происходивших выборов русское войско под командою Беронова свояка, генерала Бисмарка, вступило в Курляндию, и курлянское дворянство из угождения повелительницы обширного государства решилась признать верховным главою своего края такого человека, которого несколько лет тому назад не считала достойным ввести в среду дворянского сословия. Ставший герцогом Курлянским и оставаясь по-прежнему обер-камергером двора российской императрицы, Берон хотел, чтобы Россия соображала свою политику с выгодами его герцогства. Курляндия считалась в ленной зависимости от польской Речи Посполитой, и курлянскому герцогу был расчет находиться с Речью Посполитой в дружелюбных отношениях. тем более что польский посол в Курляндии, Кайзерлинг, от имени своего короля ходатайствовал перед курлянским дворянством о выборе в герцоги Берона. Теперь поляки домогались от России удовлетворения за убытки, причиненные русскими войсками во время прохода их через польские владения, когда велась война России с Турцией. Берон настаивал, чтобы Россия заплатила Польше по ее требованию. А Волынский в кабинете министров доказывал, что платить не следует, и по этому поводу произнес, что он, не будучи ни польским паном, ни вассалом Польши, не имеет причины задабривать народ, издавна враждебной России. Напоминание о вассале пущено по адресу Берона не в бровь, а прямо в глаз. Герцог был взбешен и тогда же решился во что бы то ни стало отомстить за это Волынскому. Тут присоединилось еще обстоятельство, усилившее вражду между герцогом и Волынским. Берон задумал женить сына своего Петра на племяннице императрицы Анне Леопольдовне, будущим детям, которой Анна Ивановна заранее назначила преемство российского престола. Берон хотел воспользоваться беспредельной привязанностью к нему императрицы и проложить своему потомству путь к царской короне. Много встречал при дворе недоброжелателей Берон своему проекту. И главным из них был Волынский. Собственно, ни Волынский, ни иной кто-либо не могли помешать видам Берона, потому что сама принцесса Анна Леопольдовна не терпела сына его Петра. Но для злопамятного, не прощавшего своим врагам Берона, было достаточно, что Волынский изъявлял нежелание успеха его плану. Между тем, Волынский, зазнаваясь все более и более, отважился подать императрице генеральное рассуждение о поправлении внутренних государственных дел, где излагались разные предположения, касавшиеся укрепления границ, церковного устройства, правосудия и торговли. К своему проекту Волынский приложил записку о том, что государыня окружает себя лицами недостойными и отдаляет достойных. Императрица спросила, кого он считает недостойным. Волынский назвал Астермана, князя Куракина и адмирала Головина. «Ты даешь мне советы, как будто молодому государю», сказала Анна Ивановна. Из этих слов Волынский должен был заключить, что ему может быть худо.